Глава 26. Я залез под душ. Сделал воду похолоднее и взял в руки цилиндр. 6 рядов с символами, в каждом ряду 30 штук. Один ряд запустит все остальные. Почему-то сейчас я был в этом уверен. Первым делом нужно понять, какой ряд. Кстати, одним из способов вхождения в транс считается сосредоточение на каком-нибудь звуке. Я снова мысленно поблагодарил своего тренера по боксу. Толковый был мужик. Многому меня научил. И как драться, и как мозги расслаблять. И как реагировать на все, что вокруг происходит. Тикающих часов у меня под рукой не было, а вот вода была. Попробую так. Я присел на пол, откинувшись спиной на холодную стену. Постарался максимально расслабить тело и отправить прочь из головы все мысли и заботы. Поймал звук ударяющихся о пол душа капель и попытался слиться с этим звуком. Через некоторое время ушли все телесные ощущения. Перед закрытыми глазами появились белые пятна, закружились, проскакивая как Млечный Путь, и я увидел, что нахожусь в каком-то кабинете. Пара столов, компы, проекционный экран и сейф на полу примерно с меня ростом. На стене эмблема 13-х. «Да ё-моё! И тут они! Мне вообще-то нужно не сюда!» Я уже хотел выйти из кабинета, как над сейфом замерцал голубой свет. А откуда-то слева послышался знакомый писк. «И ты тут, дружище!» Я радостно поприветствовал уголька. Он подлетел к сейфу и начал свое сканирование. Я с любопытством уселся напротив дрона, пытаясь понять, что он делает. И что делаю я? Какая-то подмена объектов. Мое подсознание скопировало метод дрона и переложило его на понятную для меня визуализацию. Но делало все само. Я был без шлема. Уголек остался за сотню километров от меня, так что в реальности его не могло тут быть. Но способ, кажется, работал. Я пытался взломать код, точнее вскрыть шифр, а ключ к нему мой дважды виртуальный помощник выискивал в моих прошлых снах. По помещению, на стенах за сейфом и на потолке, вихрем закружились символы. А дальше пошла сверка, вспыхивали последовательности вокруг, а потом отражались на цилиндре, ряды прокручивались и фиксировались. Но и срывались, и тогда все шло по новой. Примерно с 10-й попытки, когда голова уже раскалывалась, а стены виртуального кабинета 13-х начали дрожать и трескаться, я смог открыть 5 символов из 6. А потом вся последовательность опять рассыпалась, и появился новый глюк головной системы. «Внимание! Критический запас энергии! 3%, 2%, 1%. Я поднял голову со скользкого пола и поморщился от боли. От боли в голове и выпученных от неожиданности глазах. Нельзя так людей пугать! Прямо мне в глаза смотрел мокрый до нитки чипзик. Но на удивление он не верещал во всю глотку, а кривил пасть в некоем подобии улыбки. «Ты что, полюбил купаться?» Животина прыгнула мне на руки и, не церемонясь, скакнула на голову, а потом снова вниз. «Нифига себе шустрый!» Я приподнял голову. В глазах потемнело. С трудом приподнялся и облокотился о стенку душевой. Потрогал рукой будущую шишку на виске. Раздался стук в дверь, хотя показалось, что прямо в голову. «Алекс, ты Мэйли не видел?» — с тревожным голосом спросила Сюин. «Она в душевую сиганула». «Да, мы тут купаемся». Отозвался я, поднимаясь на ноги и выключая воду. Существо суетилось под крюком с полотенцами. Я взял одно из своих и закутал в него взъерошенного монстрика. Ну надо же, какой ручной стал. И симпатичный. Купание явно пошло ему на пользу. Шерстка зверька разгладилась. Это были уже не слипшиеся сосульки дреды, а вполне себе гладкая шерсть, как у обычной собаки. «Что значит купаетесь? Его же нельзя мочить!» Вскрикнула девушка и, уже не спрашивая разрешения, заскочила в душевую. Ойкнула, заметив меня, остановилась и отвернулась. «Я не знал. Или забыл», — признался я и потер ушибленный висок. Прямо по стенке завалился, врезавшись в угол. «Но все великие открытия были сделаны теми, кто не знал, что это возможно. Оцени, он прям шелковый. Ну, почти». Сюин подхватила чипзика, стараясь меня не разглядывать. Хотя получилось у нее это плохо. Зеркала спокойно давали почти перекрестный осмотр. А потом быстро ретировалась, на ходу сюсюкаясь с чипзиком. А ведь она съедет, а зверюгу-то с собой не заберет. К такому жизнь меня не готовила. А с другой стороны, после мамонтов можно уже специализацию менять. Там еще и гранты, небось, приличные выделяют. Я замерз и вернулся под душ, только теперь уже горячий. Вспомнил про цилиндр, а ведь я его почти сделал. Ха! Даже если подобный самогипноз повторить не смогу, то всего 30 комбинаций осталось перебрать на последнем ряду. Организм, правда, подкидывал сюрпризы. Получается, чтобы видеть символы, надо чуть ли не в кому впасть, а чтобы с ними работать, наоборот, свежачком энергичным быть. Я решил, что на сегодня мне хватит приключений, и включил свой собственный механизм восстановления. Заварил порошкового какао, откопал в запасах калорийный батончик, заточил все это под вечерние новости Вавилона и отключился. Спал без снов. Поднялся по будильнику и, не в силах сделать даже зарядку, вышел на кухню и заварил себе крепкий кофе. Сегодня молекулярные напитки откладываются. Чувствовал я себя разбитым. Тело ощущалось каким-то ватным и размякшим. Пытался собрать мысли, пялись в окно. Но три печенья, проглоченные одно за другим, привели меня в чувство. Я умылся, взял чашку кофе с собой и залез в кресло. Мерзлота окончательно меня взбодрит. В этом я был уверен. «Добро пожаловать в центр управления...» «Алло, Кайкарику!» «Безумие — это мерзлота!» Оридж встретил меня примерно в том же состоянии, в каком я был сам. В общем и целом, довольным жизнью, но измотанным. Восстановился он только до 30%. И бежать, и скакать мог, но пока без существенных подвигов. Но и так сойдет. У меня по плану только разведка Мегаланового озера. Уголек что-то свистнул, уже стандартное. «Фиг ли ты так долго?» И отчитался, что в уверенной ему территории все спокойно. И краб меня порадовал. Он сложил вокруг шишиги горку практически готовых на продажу с отсеченными ценными конечностями, трупиков каких-то членистоногих. Но из-за слишком мелкой шинковки я даже не смог посчитать, сколько было ног. Еще бы научить его делиться энергией с Ориджем, вообще будет прекрасно. Ходячая батарейка получится. Сам-то он прибавил и практически добрался до второго уровня. Я закинул все ценное в ящик. Хотел еще установить VIP-сканер, но уголек растрещался, будто у него последний хлеб отбирают. И пришлось отложить. На новой базе установлю, там пригодится. Поехали. Я выкатил транспортник из убежища и выехал на маршрут. До озера недалеко, только подъедем мы чуть с другой стороны. Погода была шикарная, ярко светила местная дневная луна. Дорога велась между невысокими скалами, похожими на светло-рыжий слоистый песчаник. Вдали виднелись горы, острые пики которых напоминали огромные сталагмиты. Озеро было где-то там, между скалами. Его пока не видно, но на дороге уже начали попадаться скопления местной жидкости, стекавшиеся в незамерзающие ручьи. Я старался их объезжать, но пару раз все-таки наехал колесом. Машина забуксовала, потеряв управление. И вроде не глубоко, но ощущение такое, будто водяной клин словил. Скоро увидел озеро и выехал на побережье. Сканер молчал, дрон молчал, хотя накручивал уже второй круг над зеркальной поверхностью. Как-то чересчур уж тихо. Но либо сканер не берет сквозь жидкость, либо все ушли. Я проехал где-то четверть озера и достиг того места, где в прошлый раз наблюдал схватку монстров, из которой тогда Мегалан вышел победителем. Никого. Только намело довольно высоких снежных барханов там, где раньше был ровный берег. Я остановил машину и пошел дальше пешком. Попробовал залезть на насыпь, но провалился по колено, будто в сугроб. Раскидав снежную пыль ногами, я споткнулся обо что-то твердое, а потом в чем-то застрял, будто ткань или сетка зацепилась за ноги. Потянул и услышал треск. «Ну, здравствуй, Мегалан», — сказал я, присмотревшись. «Это кто же тебя так?» Споткнулся я о кость, белую, гладкую и блестящую. То ли обглоданную, то ли ветром уже стесанную. Вроде бы ребро. Рвалась и путалась под ногами чешуя, которая большими неровными пластами лежала вокруг тела. Между шкурой и костями ничего не было. Ни мяса, ни потрохов, только снежная пыль тонким слоем. Я раскидал еще немного снега, нашел позвоночник. И вопрос, убили ли монстра охотники, отпал сам собой. Межпозвоночные диски были на месте, А это, если верить монстропедии, здесь самое ценное. Какая-то коллагеновая скатерть-самобранка. Безумная концентрация, за которой охотятся все косметологические компании. Такое бы не оставили. А значит, Мегалана прикончили другие монстры. Я активировал клинок и начал очищать позвоночник, чтобы вытащить диски. Действовал аккуратно, чтобы не повредить. Отделял диски и относил их в шишигу, на ходу размышляя, что же здесь случилось. Может, монстр сам помер? Например, от старости? По скудной потрескавшейся чешуе я не понял, мой ли это знакомый. В мертвом виде и не узнать. Но даже если и мой, то он не выглядел смертельно раненым, когда я видел его в последний раз. А значит, либо банда варванов на стрелку подтянулась за брата своего спросить, либо здесь в округе водится кто-то еще. Кто-то гораздо опаснее, чем Мегалан. «Огонек-уголек, жги давай! Ищи!» — сказал я и дал команду на повторное сканирование, особенно того, что может быть под водой. «Или все-таки вип-сканер доставать?» «Гордый блин! Молча улетел!» Проскочил прямо над самой гладью, оставляя за собой легкую рябь на поверхности. Сделал круг, развернулся на середину озера и неожиданно нырнул под воду. И тут картинка на экране ожила. Сначала нарисовались линии, сформировав изгибы трехмерной модели дна озера. А потом начали вспыхивать яркие точки. 5, 10, 20, 100. Я даже считать не пытался. Все дно в пятнах, будто там на каждом камне туча светящихся мальков гоняет. Мальки, хоть и яркие на фоне темной карты, но даже не оранжевые. Впрочем, такие тоже были, в отдалении от остальных. В глубине нашлись и красные. Пытались пробиться какие-то сигналы и всполохи, но, похоже, жидкая субстанция не пропускала. Я заметил совсем уж огромную красную точку, которая мелькнула и куда-то пропала, уплыв за пределы трехмерной модели, которая все еще достраивалась. Мой новый подводный дрон, судя по датчикам, никаких неудобств под водой не испытывал. И пошел на новый круг, но уже по дну. Картинка стала вырисовываться более точная. Ямы, камни, реберная решетка еще одного мегалана или даже кого-то покрупнее. Я все ждал, что вот-вот увижу затонувший пиратский корабль с сокровищами. Но вместо этого уголек высветил несколько подводных пещер, уходящих за пределы озера в сторону гор. В одной из таких пещер как раз и уплыла красная метка. И вот здесь уже стало совсем интересно, потому что линии перестали быть гладкими. Они превратились в ровные, четко структурированные плиты неприродного происхождения. Кто-то это построил. Моя энергия тем временем добралась уже почти до 40%. Отдых у воды всегда был приятным и полезным. Красная точка возле тоннелей замечена только одна, остальные паслись на другом конце озера. Значит, и мне надо нырять. Может, и не надо, но очень хочется. Я почувствовал себя Натаном Дрейком и уже мысленно сочинял письмо Алисе о своих будущих находках. Свистнул крабика и пошел вдоль берега поближе ко входу в тоннель. Выбрал один из самых узких, рассудив, что здоровая тварь там просто не пролезет. В прошлый раз, когда я купался, ничего со мной не случилось. Система ругалась на агрессивную среду и сильно ухудшила обзор, будто у меня маска запотела. Но я тогда в этой воде пробыл всего пару секунд. Я еще раз посмотрел на указатели уголька и убедился, что тот спокоен, как водолаз в бассейне. Поднял краба и поднес его к воде. Макнул. Реакция... ноль. Все показатели в норме. Я разжал руки, помощник булькнул и ушел под воду. И вот тогда на экране появился таймер. Начался отсчет в 20 минут безопасного нахождения в агрессивной среде. Уголек переместился к месту погружения братика, и оба начали ждать меня. Радар на сканере крутился и пока не пугал. Я сделал несколько шагов, вошел в воду по колено, по старинке задержал в кресле дыхание и... нырнул солдатиком, слегка отпрыгнув от берега. Глубина в этом месте начиналась практически сразу. Мне тоже дали 20 минут. Буду думать, что в нас с крабом все-таки деталей важных больше. Вода казалась прозрачной, но очень плотной, как холодец. На расстоянии вытянутой руки я видел все прекрасно. И парочку медуз, промелькнувших мимо, и какую-то шипастую пиявку, которая вознамерилась в меня вцепиться, но попала на клинок, как на шампур, и прибавила мне почти процент энергии. А дальше видимости почти не было, несмотря на свет, который пробивался сверху. Я довольно быстро догнал краба и нашарил пятками каменистое дно. Пошел вперед, ориентируясь по трехмерному чертежу. Активировал фонарик, который научился запускать без активации щита, чтобы расход энергии снизить. И пробиваться сквозь холодец тот не мешал, а клинок убирать не стал. Буквально через 10 метров добрался до входа в туннель. Осветил стены и разглядел рукотворные плиты, уходящие вверх в виде круглой арки. Что изображено на потолке, видно было плохо. А вот стены напомнили мне детские сказки про Атлантиду. Что-то античное. На плитах даже лепнина какая-то была. Но не везде она нормально сохранилась. Было и что-то похожее на остатки статуи. Но тоже фиг поймешь, что имел в виду скульптор. То ли дерево, то ли колено. Часть стен отражала свет, который кое-как пробивался с поверхности и проникал в туннель. Я сначала подумал, может, Скайкрафт сияет. Но нет, это что-то костяное, молочное и отшлифованное до зеркального блеска. 18 минут. Я отправил уголька вперед, чтобы рассчитать, как далеко я могу дойти за половину времени. А в идеале, хорошо бы найти там где-нибудь воздушный карман. Или даже второй выход. Ускорился, оттолкнувшись ногами от неровного пола и подняв со дна ил, но рывок активировать пока не стал. Если что, пригодится на обратной дороге. 15 минут. Первая находка с небольшой подзарядкой энергии. На очередном шаге под ногами что-то блеснуло. Небольшой мутный кристалл с примесями Скайкрафта, облепленный почти десятком пиявок. Две успели меня цапнуть и отжать по проценту энергии, а я в итоге прикончил восьмерых, напитавшись от них. Итого плюс 6. Еще и опыт пришел, почти вплотную подобравшись к новому уровню. Но самое классное, что таймер вернул мне 1 минуту. Иду дальше. Света все меньше. Холодец давит так, что у меня в кресле начало подниматься давление, о чем сообщил монитор физического состояния оператора. Я не метеозависимый и не гипертоник, но кости шеи ощутимо ломило от нагрузки, и пульс подскочил. Неприятно. 10 минут. И тут нужно было уже делать выбор — разворачиваться или идти вперед. На схеме уголька я видел впереди несколько темных пятен. Может, обрыв, а может, наоборот, подъем или несканируемая дверь. Я уже ничему не удивлюсь. Пол, в принципе, забирал вверх, и уже какое-то время я шел в горку. Но все это без гарантии. Лучше вернуться. Поискать пиявок, набрать с них Скайкрафта и энергии, и уже в плюсе останусь. Я собрался развернуться и только тогда понял, что вокруг что-то изменилось. Последние остатки света, которые зеркалились по тоннелю от самого входа, пропали. За спиной стало так же темно, как и впереди. Я обернулся, пытаясь хоть что-то высветить своим фонарем. Прямо ничего. Тогда я направил свет на отражающую плиту. Луч отразился и побежал по стенам, слегка добавляя прозрачности плотной жидкости. А потом, уже у меня на экране, его затмила огромная красная точка. «Да ну нахер!» — выдохнул я, развернулся и рванул вглубь тоннеля.